«И как он отреагировал?» — продолжала допытываться Мими. «Сначала все тянул меня танцевать, просил, умолял, упрашивал, а потом так разозлился. Но, правда, довольно быстро сдался и потащил меня в эту идиотскую секретную комнату. Ну, ту, которая у них в подвале». Впервые почувствовав себя чуть ли не настоящей звездой, к личной жизни которой окружающие проявляют такой интерес, Шарлотта в подробностях рассказала, как они подошли к потайной дверце, спрятанной за одной из деревянных панелей в коридоре, как Хойт провел ее мимо здоровенного бугая-охранника, чтобы продемонстрировать его габариты и пропорции. Девушке даже пришлось прибегнуть к пантомиме. Она развела локти, словно не могла прижать их к бокам из-за перекачанных мышц плечевого пояса, и посмотрела на подруг из-под лобья суровым и подозрительным взглядом. И что она видела в дурацкой потайной комнате? По ее словам, это был просто детский сад. Однако Шарлотта умолчала, что выданный ей самой большой пластиковый стаканчик вина она опустошила лично, без помощи собравшихся в потайной комнате малолетних алкоголиков. Зато вполне честно, ничего не утаивая и не приукрашивая, девушка рассказала подругам, чем закончилась ее экскурсия с новым знакомым по зданию Сейнтрей. Она поведала, как они поднялись сначала на второй, а затем на третий этаж, как ее спутник заглядывал в разные комнаты и что она успевала там заметить, а кульминацией рассказа стала сцена, в которой фигурировали фразы «Эта комната наша» и «Дай мне знать, когда вы тут закончите». Естественно, после таких грязных намеков она, как приличная девушка, лишила этих жлобов своего общества. Беттина и Мими ловили каждое ее слово. Они многозначительно переглянулись, и Мими спросила, «А ты уверена, что действительно ушла?» Шарлотта, не совсем понимая смысл вопроса, несколько секунд смотрела на подругу. Когда до нее наконец дошло, она вспыхнула. «Конечно, уверена!» «Да ладно, не кипятись! Я же просто спрашиваю. Ты, кстати, слышала, что эти ребята со старших курсов, особенно те, кто числится в престижных студенческих братствах, любят хвастаться, насколько быстро им удается трахнуть девчонку, с которой только что познакомились. Они даже время засекают. Честно? По часам замеряют, сколько времени им потребовалось для этого». Мими и предположить не могла, как сильно возненавидела ее подруга за эти слова. Сама того не зная, она убила надежду Шарлотты на то, что этот парень, Хойт, на самом деле все же заинтересовался ею, что она чем-то привлекла его внимание, что в конце концов он видел в ней еще и человека, а не только объект, с которым можно переспать. Ужас, что за слова. Или, по выражению Мими, который можно трахнуть. В следующую минуту в памяти Шарлотты всплыл образ пьяного толстяка по прозвищу Бу, который, наткнувшись на них с Хойтом, многозначительно сказал, у тебя 7 минут, Хойто, и время уже пошло. Ну что ж, оставалось признать, что она, увы, догадалась обо всем последней. «Они любят играть в такую игру с первокурсницами», — продолжала Мими учить Шарлотту уму-разуму. «Ты, наверное, слышала такое выражение «свежатинка»? Так это про нас. Надеюсь, ты не наделала глупостей. Ведь самое неприятное, что эти жлобы сразу начинают похваляться перед своими дружками очередной победы, и уж тут они в выражениях не стесняются, рассказывают все, обсуждают тебя с головы до ног, от размера груди до... ну, сама понимаешь». Шарлотта подняла голову и посмотрела куда-то вдаль, словно не замечая Мими, старательно демонстрируя всем своим видом безразличие и полную осведомленность в обсуждаемом вопросе. Мими, пусть и подсознательно, пыталась унизить подругу, представить ее вчерашнее знакомство с Хойтом в виде очередной похабной истории, в которой Шарлотте отводилось место беспомощной жертвы банального и наглого сексуального домогательства. Роль куска свежатинки, который пожелал попробовать горячий парень с избытком гормонов в крови.